Многие, строго наблюдая за внешним, упражняясь в науках и заботясь о жизни правильной, думают, что такой человек совершенен, не вникая в сердце, не примечая там пороков, какие владеют душой. Между тем, в членах есть корень порока, соразмерный внутренней порочной мысли, и в доме кроется разбойник. То есть сила сопротивная, и потому противоборная, и вместе мысленная. И если кто не борется с грехом, то внутренний порок, разливаясь постепенно, с приумножением своим увлекает человека в явные грехи, доводит до совершения их самым делом, потому что зло, как отверстие источника, всегда источает из себя струю. Поэтому старайся удерживать потоки порока, чтобы не впасть в тысячи зол. Мир страждет недугом порока и не знает того. Есть нечистый огонь, который воспламеняет сердце, пробегает по всем членам и побуждает людей к непотребству и к тысячам злых дел. И те, которые раздражаются и соуслаждаются, внутренне в сердце совершают блуд. А когда зло таким образом найдет себе пищу, впадают и в явный блуд. Тоже разумей и о сребролюбии, о тщеславии, о надменности, о ревности, о раздражительности. Как если позван кто на обед и предложено ему множество снедей, так и грех внушает отведать всего, и тогда услаждающаяся душа обременяется. Может ли кто бы то ни было сказать: «Я пощусь, веду странническую жизнь, расточаю имение свое, следовательно, уже свят», ибо воздержание от худого не есть еще само совершенство. Разве вошел ты уже в уничиженный ум и убил змея, который таился под самым умом во глубине помыслов, гнездится и умерщвляет тебя в так называемых тайниках и хранилищах души, потому что сердце есть бездна? Итак, разве ты его умертвил и не зринул из себя всякую бывшую в тебе нечистоту? Все любомудрствующие и закон, и апостолы, и пришествие Христово имеют целью очищение. Всякий человек, и иудей, и эллин, любит чистоту, но не может сделаться чистым. Поэтому надобно доискаться, как и какими средствами можно достигнуть сердечной чистоты. Не иначе возможно это, как с помощью распятого за нас. Он есть путь, жизнь, истина, дверь, жемчужина, живой и небесный хлеб. Без этой истины никому невозможно познать истину и спастись. Поэтому, как в рассуждении внешнего человека и вещей видимых отрекся ты от всего и раздал имение свое, так если имеешь знание и силу слова, и в мирской мудрости должен все от себя отринуть, все вменить ни во что, тогда только будешь в состоянии назидать себя в буйстве проповеди, которая есть истинная мудрость, состоящая не в красоте слов, но в силе, действующей святым крестом. Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы, вошедши в сердце, сотворил он брань сатаною, возненавидел себя самого, отрекся от души своей, гневался на нее, укорял ее, противился привычным своим пожеланиям, припирался с помыслами, боролся с самим собою. А если, видимо, соблюдаешь тело свое от растления и блуда, внутренне же ты любодействовал и творил блуд в помыслах своих, то прелюбодей ты пред Богом, и не принесет тебе пользы девственное тело твое. Как если юноша, хитростью обольстив девицу, растлит ее, то мерзкою она делается жениху своему за любодейство, так и бесплотная душа, вступающая в общение с живущим внутри змием, лукавым духом, блудодействует пред Богом. И написано: «Всяк иже воззрит на жену, кое же вожделети, уже любодейство в сердце своем. Ибо есть блуд, совершаемый телесно, и есть блуд души, вступающий в общение с сатаною. Одна и та же душа бывает сообщницею и сестрою или демонов, или Бога и ангелов, и прелюбодействуя с дьяволом, делается уже неблагопотребной для небесного жениха. Неоднократно приводили мы притчу о земледельце, который, потрудившись и вложив семена в землю, должен еще ждать свыше дождя. А если не явится облаков и не подуют ветры, труд земледельца не принесет ему никакой пользы, и семя будет лежать без всего. Примени это к духовному. Если человек ограничится только собственным своим и не примет необычайного для своей природы, то не может принести достойных плодов Господу. В чем же состоит делание самого человека? В том, чтобы отречься, удалиться от мира, пребывать в молитвах, в бдении, любить Бога и братьев, пребывать во всем этом есть собственное его дело. Но если ограничится он своим деланием и не будет надеяться принять нечто иное, и не повеют на душу ветры Духа Святого, не явится небесное облако, и не упадет с неба дождь и не оросит душу, то человек не может принести достойных плодов Господу. Особенно из числа таких внешне исправных выделяет святой Макарий Книжников, которые из книг и разговоров узнали, в чем дело, и толкуют о нем, но за самое дело не берутся. Почему отстают в духовном ведении даже от невежд, и самое толкование их бывает неистово? Кто ведет речь о духовном, не вкусив того сам, тот уподобляется человеку, который при наступлении дневного зноя идет пустым полем и, томясь жаждою, описывает источник, струящийся водою, изображая себя пьющим, тогда как засохли у него уста и язык от палящей их жажды, или человеку, который говорит о меде, что он сладок, но не вкушал его сам и не знает силы его сладости. Так, если ведут речь о совершенстве, о радовании или о бесстрастии, не ощущавшие в себе их действенности и удостоверения в них, то на деле не все бывает так, как они говорят. Ибо когда такой человек сподобится со временем хоть отчасти приступить к делу, тогда рассудит он сам собою. Не так оказалось, как предполагал я, иначе рассуждал я, а иначе действует дух. Иное дело рассуждать о хлебе и о трапезе, а иное дело есть и принимать в себя хлебную питательность и укрепляться всеми членами. Иное дело на словах поговорить о самом сладком питии, а иное — пойти и почерпнуть из самого источника и насладиться вкушением сладкого питья. Иное дело рассуждать о войне, о мужественных борцах и воинах, а иное — идти человеку в воинский строй и вступить в сражение с врагами, наступать и отступать, принимать на себя и наносить удары, и одерживать победу. Так и в духовном. Иное дело одним ведением и умом объяснять тебе сказанное, а иное дело существенно, на самом деле, с несомненностью во внутреннем человеке и уме иметь сокровище, благодать, внушение и действие Святого Духа. Произносящие одни только слова, мечтают и надмиваются своим умом.